А караул, все пропало, это мы только сеем панику среди наших бойцов, которые там находятся или готовятся вступить в бои.